Андрей Булычев. Сотник из будущего. На порубежье. Часть первая. Война на Двине. Глава первая. В Юрьеве. «Петя! Петь! Ты меня слышишь?» – прошептал, склонившись над другом Митяй. «Петь!» Открытый проем шатра заслонила человеческая фигура, и внутри сразу стало темно. «Опять ты здесь ошиваешься!» буркнул, заходя с кувшином лекарь. «Ну, сколько можно говорить?» «Не велено никому у раненых быть. Катерина заметит, всем достанется». «Ермолай Чурилыч, ну я же на минутку только...» шмыгнув носом, виновато произнес пластун. «Я только чтобы проверить, очнулся он или нет». «Проверил?» Муря брови бросил дядька. «Ну вот и ступай, значит, тебе. Видишь же сам, в несознании он. Но дышит, и дышит ровно, а это самое главное. Ему сейчас только молитва и покой нужен, а ты ходишь тут, тревожишь. Иди давай уже. Выздоравливайте, дядьки, тут вот гостиниц вам». Митяй положил холщовый сверток на скамью и, откинув полог, выскочил наружу. «Чего парня шпыняешь, Ермолай?» — проворчал один из лежащих на топчанах раненых. «Вспомни, как сам после копья при Борнхведе так же вот лежал. И чего? Разве плохо было, когда с десятка проведывали?» «Неплохо, неплохо!» — проворчал тот, разливая по глиняным кружкам травяной взвар. «Однако не можно тут никому из посторонних быть. У вас тут шатер для шибко раненых воев, а не проходной двор. Вокруг него полевая лазарета раскинута, а не торговые ряды, где можно шататься. Мало в прошлый раз Васильевна всех бронила. Еще надо? Держи, Назарка!» Подал он кружку немолодому уже воину. «Давай-ка я тебя придержу, что ли?» Подхватил он под локоть раненого. «Да сам я!» Тот кряхтя привстал с лежака. «Чего уж, совсем, что ли, немощный? Ты вон Черняй лучше помоги, у него ребра болят, когда он шеволится. И откинь ты уже этот полог, ну чего мы как в погребе? Врач же сама давеча говорила, чтобы продувала маленько. Сейчас». Лекарь наполнил из кувшина вторую кружку и развел в сторону концы плотной конопляной ткани. «Лучше? Ну вот. Давай, болезный, теперь тебя будем поить». Подошел он к следующему раненому. «Давай-ка потихонечку, помаленьку привстанем. Я тебе валик под спину подложу и кружку придержу». «Что, не очнулся, Петька?» — поинтересовался у подошедшего Митяя Серафим. «Не переживай. Парень он крепкий, выкарабкается, коль уж раньше за кромку не ушел. Сам же давеча сказывал, что он ровно дышит. Значит, точно поправится. Просто он силы выходит, копит во сне». «Ну да, дядька Ермолай так и сказал». Тяжело вздохнув, изрек Митяй. «Говорит, время нужно». «Ну, ежели сам Ермолайка сказал». «Тогда да, тогда конечно». Затянув петлю на одежном шве, произнес Звяга. Он в лекарях сразу после датского похода обретается. Прямо с тех пор, как его на поле ранили. И так-то ведь в этом деле был искусен. А потом еще и в поместье подучили. Так что не журись, паря, все образуется. Ты к Стояну-то заглядывал? Гостинцы передал? Конечно, кивнул Митяй. Он уже с палкой по шатру ковыляет, когда лекаря рядом нет. Говорит, еще седмицу там побудет и в сотню станет проситься. «Вам всем привет велел передать и благодарность за гостинцы». «Какая там седмица?» — фыркнул, подвешивая котел над костром Вага. «У него стрела на два пальца вглубь мяса срезала и жилу перебила. Там крови, небось, добрый ковш из раны вышло. До конца вересеня, сентябрь, Старослав, будет точно в лекарне лежать. Так что, Серафим, придется тебе за десятника подольше быть. А то седмица...» «Нет уж. Пока совсем все не заживет, никто его в сотню не отпустит. Уж я-то порядки поместных лекарей хорошо знаю. Небось, сам два раза у них был». И, перехватив у местка кожаное ведро с водой, вылил его в котел. «Плохо», — произнес, вздохнув Серафим. «Суетное это дело начальственное. Одно, когда ты за себя думаешь, совсем другое, когда за людей». Встряхнув кафтан, он натянул его на себя. «Ладно, братцы. Пойду я к Мартыну Андреевичу. Наказывал он после обеда всем десятникам и взводным командирам у него собраться. Может, расскажет, чего дальше-то делать будем?» «Давай, давай, иди, начальник», — ухмыльнулся правящий лезвием меча Звяга. Потом с нами поделишься, что да как. А то ведь мы все тут в неведении пребываем. Осень, скоро дожди зарядят. А отбоя, походу, нет. Всех в кулаке держат. Мы не отказываем в союзе славному князю Полоцкому, глядя в глаза боярину, твердо произнес Александр. Хотим только, чтобы он этот союз скрепил прежде с отцом моим. Княжество Юрьевское удельное, и я на него волею отца. Князя Ярослава Всеволодовича поставлен. Негоже без него такие важные решения принимать. Военную же вашу помощь, боярин, для похода на Двину приму с благодарностью. Ратные люди сейчас нам очень нужны. Думаю, и отец мой порадуется, видя, что и дружина Полоцкая в одном строю с нами немцы воюют. Одно дело, боярин, будем делать. Латинян с Двины скидывать. Они ведь и вашим, и нашим купцам ходу к морю не дают. На порубежье свои крепости ставят и набеги вглубь делают. Пришла пора выкинуть их с задвинских земель. Я понял тебя, князь. Немного помолчав и, как видно, обдумав ответ, произнес судила Игоревич. Князь Полоцкий Бречеслав Василькович уже отправил своих ближних людей к Ярославу Всеволодовичу. Но он, как я понимаю, сейчас занят делами киевскими, и как скоро сможет откликнуться, то нам неведомо. А вот вы, как я слышал, уже до зимы хотите пройтись ратью по всей Двине. Так ли это? И не получится ли, что союз-то мы с князем Ярославом вскоре заключим? А вот река для нас опять будет закрыта. И те задвинские земли, что были до латинян вассальными Полоцку, вновь нам будут чужими. Ну и ваш союз с литвинами, князь, признаться, нас тоже весьма тревожит. Очень уж непростой сосед эти литвины. Мой отец справедлив и честен, боярин, откинувшись на спинку резного кресла, звонко произнес Александр. Он еще 4 года назад, готовя поход на Дерпт, предлагал союз Полоцку, обещая восстановление его вассальных княжеств Кукенос и Герцике и совместного владения Двиной. Нужно было только решиться. Глядишь, и не пришлось бы сейчас выбивать из Ливонии всю массу военной рати латинян. Не собрались бы они с силами, и не было бы сейчас их крестового похода на восток. И неизвестно, состоялся бы вообще тогда наш союз с литвинами. Глядишь, и своих бы русских ратных людей хватило бы против немцев. Но это уже все, я повторюсь, нужно обсуждать с моим отцом. От себя же, как князя Юрьевского, я могу сейчас предложить Полоцку оказать помощь и принять участие в летнем походе. В моем походе, боярин. Думаю, что это зачтется, когда между твоим и моим князем будет заключаться союз. Но мы его ждать не можем. И уже через 7 выступим к Двине, с вами или без вас. Так что присоединяйтесь, боярин, или ждите решения отца. Вот и весь мой тебе сказ. Яким, что там у тебя по подсчетам отбитого? Повернулся он к Тиуну. Давай-ка сюда грамотку. Полоцкий боярин, поняв, что разговор с ним закончен, поклонился и, развернувшись, пошел с 3 своими ближниками из приемного зала. Судила Игоревич, гонцов готовить? Поинтересовался шагающий рядом с ним дружинный старшина. Я ратише загодя сказал 10 на самых резвых конях отобрать. «Готовить!» — произнес к морю боярин. 4 сотни верст скакать до Полоцка. По лесам да с переправами на реках как раз через 7 и прибудут к Бречеславу Васильковичу. А Юрьевские уже в походе будут. Гляди-ка, княжич молодой. Всего-то 12 лет ему от роду, а ведь разумен. Если Господь не призовет к себе, подрастет. Ох, и сильный же хозяин будет. Небось и батюшку своего переплюнет. Присмотреться бы к нему надо. Полоцкие вышли, и Александр отложил свиток в сторону. Ну что, все ли ладно сказал? Спросил он сидящих рядом за столом бояр. Ладно, князь, ладно. Все правильно, хорошо речь держал. Закивали те головами. «Пусть-ка подумают теперь, а стоит ли им опять в стороне отсидеться?» — произнес, усмехнувшись, Олег Ярилович. «Эдак ведь и вообще можно без всего остаться». А как боярин-то вскинулся, когда ему про то, как заключался наш союз с литвинами, напомнили? — вставил Тиун. «Не понутру полоцким такое?» «Ох, не понутру!» «Понимают, что этот союз не только супротив немца, но и против них может обернуться». Тут уж пору не о задвинских землях думать, а как бы свои исконные не потерять. Но, Яким, ты не как Литве собрался палачан отдать? Слышишь сам, что говоришь, вскинулся псковский воевода Милослав. Если бы не у святы, когда им кровь пустили, небось, уже бы до Торопца все забрали, и даже переволоки сейчас и к ними были. Миндов только и смотрит, где и кто вокруг слабее, и от кого бы ему кус отхватить. А в прошлом годе вон жмуть с земгалами примучил. — С вашей, кстати, помощью, воевода, — кивнул он Андрею. — А как только куршей со скальвами под себя подомнет, так и опять на восток полезет. — Если полезет, встретим, — усмехнулся сотник. — Хотя сомневаюсь я, Милослав. Память у князя Миндовга хорошая, да и куршей не так просто подмять. Сведущие люди подсказали, что их князь Мацеи к немцам за помощью обратился. И жмуть с земгалами супротив Литвы подбивает. Так что у Миндовга руки еще долго будут в Балтии связаны. А там уж поглядим. Нам бы пока в Ливонских землях с немцами разобраться. — Все верно. — Нечего далеко загадывать, — поддержал сотника воевода Олег. По предстоящему походу срок Александра Ярославовича определил, — сделал он поклон князю. — Сами только что слышали. Через седмицу войско выходит в сторону Двины. Первой должна пасть самая сильная Динабургская крепость. Взяв ее, мы сможем загрузить осадные пороки и припас на суда и спуститься к двум другим большим крепостям — Кокенгаузен и Ашераде. Первая из них уже обложена немцами камнем, и взять ее будет так же непросто, как и Динабургскую. С Ашераде, я полагаю, проще. Там пока стены еще бревенчатые, но основания уже обкладывают камнем. Пара-тройка лет, и она станет таким же крепким орешком, как и все прочие. — А на Ригу что же мы и вовсе не думаем идти? — воскликнул псковский Тысяцкий Горята Пяткович. — Тогда по что все нынешние грядущие труды, когда устье Двины так за немцами останется? — Что толку от них, когда выхода нашим торговым судам моря не будет? — Ну, повоюем мы немца в среднем течении. Порушим там три его большие крепости. Если, конечно, еще порушим, ибо те еще это твердыни. Кровь свою обильно прольем, воев и ратных ополченцев потеряем, а потом обратно во свояси уйдем. Зачем все это? Чего же я вечу псковскому скажу? Затем, что не делается все разом и с одного наскока, вскинулся Олег Ярилович. Ты что же это думаешь, Горята? Пять сотен своего городского ополчения привел, и три дружинных сотни, и все? И немец страхи в своей земле обезбежит? Да у него только в Динабурге за крепкими стенами, небось, половина от того, что ты привел. А в других крепостях больших и малых? А у самой Риги? А латгалов и ливов с дружинами ты считал? Так я и говорю. Толку-то от этого походу? Упрямо гнул свое псковский старшина. Похоже, зазря мы сюда топали. — Позволь мне, князь, сказать, — попросил Александр Сотник. — Говори, Андрей Иванович. Благосклонно кивнул тот головой. — Сейчас сил для того, чтобы очистить всю Двину от немцев, у нас, господа, совет действительно нет, — произнес он. — Войско наше после недавних сражений только-только начало восстанавливаться. Около 300 ранеными сейчас у лекарей в лазаретных шатрах лежит. Часть в ратных отрядах с небольшими ранениями обретаются, и в дальний поход не каждого из них можно взять. Кто-то будет охранять наши крепости. Самое же главное — это то, что 300 мы вынуждены держать у озера Вырцьярв, за которое откатилась часть участвовавших в походе на Юрьев сил неприятеля. Поэтому от нашего Юрьевского княжества на Двину может пойти только лишь 1000. Вот и считайте. К ней прибавляем 500 пришедшего псковского ополчения, 3 дружинные сотни псковского князя Юрия Мстиславовича и, сколько пока точно не скажу, 100 союзных эстов. Сможем мы такими силами Ригу взять? Под Ригой только одной рыцарской орденской конницы не меньше 1000. А представьте, сколько еще хорошей пехоты из германских земель морем приплыло! Воскликнул воевода псковского князя Милослав. Это мы не считаем ополчения, крепостных гарнизонов и тех же латгалов с ливами. А совсем скоро и те, кто участвовал в неудачном походе на Юрьев, начнут из лесов к Риге выходить. — Все правильно, — кивнул сотник. — Это тоже нужно в расчет брать и понимать, что у нас только пара месяцев есть, чтобы Динабургскую крепость с двумя прочими взять, пока немцы совсем от недавнего поражения не оправились. Иначе они всю массу своих войск кинут двинским гарнизоном на выручку. Пока же мы большую часть орденской рати крестоносцев у Феллина держим. Как раз для того там сейчас три наших сотни по эсским лесам и показывают активность. Дабы именно в том месте неприятель ожидал удара, а не у Двины. Со временем разгадает он, конечно, эту задумку. А там уже поздно будет перебросить свои войска. Дожди, хлябь, большие расстояния. Мыслю я, помешают ему это сделать. Так что пара месяцев у нас точно есть. Это все складно, ты, Андрей Иванович, сказываешь. Но я вот опять о своем, — возвысил голос Псковский Тысяцкий. А что же нашему граду все эти труды? Добычу взять? Так немец еще дань с окрестных латгальских селищ не собрал. Только лишь к середине зимы по хорошей дороге она в крепостя свозится, то все давно знают. А просто железом махать да кровь высоких стен лить. Так что с того толку? — Есть толк, Горята Пяткович, — произнес спокойно сотник. Именно с Динабурга все последние набеги на русские земли и на ваши в том числе были. Как форпост Латинян они в задвинье, как острие меча. Рано или поздно, но окрепнут враги и опять пойдут на вас. Один раз крестоносцы уже забирали под себя Псков. Неужто хорошо вам под ними было? «Еще хотите? Мы вон тоже из эсских земель не смогли пока немцев полностью выбить. Но далеко отодвинули их от Юрьева. Вот и на Двине так же надо. А уж когда сил побольше будет, тогда уж и Ригу возьмем». «Ой ли! Такие ведь крепости сильные!» — произнес с сомнением Милослав. «Как бы не оплошать. 2 месяца всего, говоришь, Андрей Иванович?» «Ну, даже не знаю». — Не хотите с нами идти? — разнесся звонкий мальчишеский голос в зале. — Так я сам со своей дружиной и союзными местами пойду. — Но тогда пусть и Люд Псковский тоже сам держит ответ перед князем Ярославом Всеволодовичем. Ему вы обещания давали. — Мы же и без вас на немца пойдем. — Александр Ярославович, не гневайся! — произнес примирительно воевода Милослав. — Мой князь Юрий Мстиславович наказ давал с вами быть. 3 дружинные сотни мои в поход идут. Да и наш Тысяцкий, думаю, тоже в стороне не останется. Ну, чего, Пяткович, молчишь? — толкнул локтем Горяту. — Неужто развернетесь и до дома пойдете? И как оно вас там в Пскове встретят? — Да пойдем мы, пойдем! — проскрипел тот. — Как тут впустую вернуться? — Только вот долю с добычи хорошую просить буду. Чтобы и в следующий раз, как клич будет, с большой охотой Люд в поход собирался. — Ох и расстарались! — вдыхая мясной дух от разваренной каши, произнес Серафим. — Проголодался, пока у шатра Мартына Андреевича толклись. — Местята, кричи, артель, есть будем! Я вам за ужином все и расскажу. Интересные есть новости. Рассевшиеся вокруг большого медного котла пластуны по очереди черпали из него густое варево. Никто не спешил, но и не зевал. До середины вкушали молча, только слышалось сопение и стук деревянных ложек о стенки посудины. Хорошо зерно разварилось, дуя на ложку с кашей, заметил Звяга. Не то, что в прошлый раз. Так тогда в спешке все было. Только ведь сучения пришли, а вам же поскорей надо, — развел руками Путша. Сами меня торопили. Быстрей, быстрей. Так что не надо пенять. — Да кто тебя пеняет? — мыкнул Серафим. У Звяги 2 зубов нет, ему ли не знать, какая каша мягче. А по вкусу-то твоя путша тоже другим не уступит. Хорошо ты ее салом и травками приправил, и соли как раз. Так что не ягозись. — Да я-то ничего, — пожал плечами пластун. — Соли вот мало осталось, по горсти только на неделю ее артелям дают. — Зато овощи и мясо в достатке, — заметил Седьмак. — Осень на носу, вон как эста его обильно завозят. И лук с репой, а теперь еще и капусту. Говорят, скоро караван можно из поместья ожидать. Вот с ним и привезут, небось, соли и всего прочего. — Да, слышал, — подтвердил Вага. За дробленкой к обозным заходил, сказывая, что челны уже по Чудскому озеру до устья Амовжи дошли. Ладейные передохнут и завтра к Тальковской крепости подгребут, а там всего-то полдня и все сюда повозками подтянут. О, это хорошо! Встрепенулись сидящие кружком пластуны. И новостями, значит, ладейная поделится. Как оно там, в поместье? Уходили они с него в начале липня, июль Старослав. Значит, уже первый сенокос прошел, а зимой тогда зерно в колосе набрали. Их вот-вот сжать можно было начинать, прикинул Серафим. Скажут, как оно там все уродилось. Чего еще мастеровые нового измыслили? Чего в Новгороде и на Руси вообще творится? Мы-то тут как на отшибе нынче. У нас одни только новости. Чего у Литвы, у немцев или у данов делается. Ну, давай, старшой, поведай, чего там наш сотник рассказал. Серафим зачерпнул из котла каши, неспешно ее разжевал и, облизнув ложку, положил ее около себя на полок. «Через два дня уходим отсюда, братцы!» — произнес он негромко. «Основное войско через седмицу в поход двинет, а мы с дозорной конной сотней, как водится, раньше». «Куда идем-то?» — послышалось из зашевелившихся пластунов. «Неужто решили у Фелина утекшую рать магистра добивать?» «Не-е-е!» — покачал головой Серафим. «Не угадали. Там из пластунов будет только сотня онни и две из нарской помощи. А вся остальная рать на юг самой Двине пойдет. Решено на ней латинянские крепости порушить, пока главные силы магистра у Фелина в лесах и у Риги собрались. Ну вот, я же говорил, что не дадут нам долго прохлаждаться, — заявил Путша. А вы говорите до зимы, до середины студеня. Декабрь старорус. Больше дела не будет. Ну да, так и думали, — пожал плечами Звяга. К зиме же, говорили, надо бы на рать Ярослава ждать. Без нее у нас сил на чужой стороне воевать нет. Едва ли хватает, чтобы Юрьевское княжество прикрыть. Ну, не знаю, чего слышал, то вам сказал. Опять взял ложку в руку Серафим. Небось, орденские крестоносцы по мордасам тут получили и тоже так же думают. Новые силы для набега копят, а наше начальство, меж тем, упредить их решило. Но ударить в нежданном месте задумала. — Стратегиус, дай Митяй? — спросил у молодого пластуна десятник. — Так ты вроде говорил, большое военное дело зовется. — Стратегиус, — проворчал седьмак. — Набрались иноземных словечек. — Однако все перебрать перед выходом нужно. Мне две тетивы бы заменить и обувку, штопанная, перештопанная вся. Потом-то не до этого уже будет. Быстрее ведь вперед всех погонят.